Я могу понять, как Алло. Здравствуйте, Морозова Валерия Владимировна. Здравствуйте, можете. Не могу или могу? Можете. Это вы? Я. Меня зовут Зломов Вячеслав Сергеевич, я звоню вам из компании «Кредит 911» по поводу вашего займа. Хотел бы уточнить, что с оплатой у вас, с чем связано? Я денежки коплю на логопед. На что? На логопед. Угу. А оплачивать свой займ, а вы не собираетесь? Я как логопед оплачу. Я сладко оплачу вам. Я как понимаю, вы решили поиграться как-то, да? Не доигрался. У вас театрального образования нет? У меня иглузки закончились давно. У вас какие-то проблемы, я как понимаю? У меня проблемы. Да, чем-то болеете? Угу. Угу, чем? Логопедией. А что это за болезнь? Ну, не знаю. Не знаете? А что вы решили тогда, что вы ей болеете? Ну, потому что я не могу букву «Л» выговорить. Ну, я думаю, Наталья Александровна вам тогда поможет. Возможно. Да? Да. Возможно? Угу. Раз она упустила в детстве. Конечно. Ваше здоровье. Я думаю, в вашем юном возрасте она вам поможет, да? Да. Ну, давайте так. Поэтому не рекомендую вам шутки шутить. У вас это очень, во-первых, плохо получается, и это нету шуток. Наводит на мысли, что у вас диагноз какой-то совсем другой. Другой? А супруга знает о ваших долгах? Влачи, Сергей осыпались. Николаевич. Влачи осыпались. Мне кажется, падали, да, значит, в детстве? Нет. Нет, не падали? Волопед не водили. Замечательно. Я так и понял, да. Ты тоже не водили. Ну что ж, я думаю, будет с вами, значит, участковый общаться. Я думаю, у нас водят к логопеду, в котором вы хотите. Холосо. За бесплатно, да. Холосо. Тогда из страны не уезжайте, в ближайшее время участковый к вам подойдет. Участковый. Холосо. В 33 года уж как-то надо посерьезнее быть. Холосо. Ну, хорошего в этом нет ничего. Мне просто самое смешное, да, вам стало? Да. Холосо. Да. Смотрите, чтобы так и не продолжили разговаривать оставшуюся жизнь. Мы так похожи. Вы можете выговаривать? Вы с кем похожи? А я не могу выговаривать. Вот так получается. Вы знаете, я думаю, вскоре у вас не только с этим проблемы будут. Да, плохо. Печально. Плохо, да, вам будет плохо, да. Там уже будет не печалька, там будет печалище. Печалище? Да, ваше поведение, к сожалению, предусмотрено в законодательстве и наказуемо. Да. Поэтому детский сад вы можете свой оставить, пока с родственниками поиграться, есть такая возможность. Далее, я думаю, у вас такой возможности не будет. Купите мне суфарики. Я надеюсь, вам врачи не запрещают работу на светлом воздухе. Купите мне суфарики с изюмом и сахаром. Угу. А где вы сейчас находитесь? Давайте я вам врача вызову. Дома. Дома? У меня уже есть врач. У меня уже тут участковый есть. Все тут в Мытищах? Да. Дом 1, корпус 1, квартира 84. Мы все вместе сидим. Ну, ожидайте, сейчас вам скорую вызовем. У меня уже есть врач. Они вам помогут, да. Угу. Видимо, не тот у вас врач. Да? Ну, до свидания, я отказ от общения и от оплаты вам зафиксировал. Случайно, со столет... Да. Алло. Добрый день. Добрый. Меня зовут Карнаев Артур Ирикович, компания «Диколлег». Идет разговор «Альфия Фатиховна», это вы, да? Ага. Альфия Фатиховна, я звоню по поводу договора, который вы заключили в компании «Турбозайм», по договору «Ты», там договор перешел к нам, компания «Ади коллег». Альфия Фатиховна, что случилось, не оплачиваете? Да вообще проблема-то не во мне, проблема в моей собаке. Понимаете? У меня возникли проблемы финансового плана. Меня научили, бабульки, что надо заставить свою собачку вставать с правой ноги, вот, и чтобы она на левую сторону переворачивалась. Я ее заставляю, но не хочет так делать. То есть пока она так не сделает, говорят, что никакой удачи, везения, обогащения не будет. Я уже вся измучилась. Да, я работаю, но то, что зарабатываю, я все на эту собачку, на корм ей спускаю. Жду, когда нам вот эту вот, ну, вот эту вот сцену исполнят, и все. А что, вы так мало зарабатываете? Я-то зарабатываю нормально, она так много кушает. Иди ко мне, Хач, иди с похавкой, дядя поймет, сколько ты кушаешь. Иди ко мне. Сейчас он погавкает, вы все поймете. О, пришел. Он вас не слушает. Скажи гав, скажи дяде гав. Гав Атифовна, просто это побогает. Скажи гав. Злый день. Не хочет. Вот когда не надо, он гавкает. Когда надо, он не хочет погавкать. Я же говорю, он не слушается вас. Ну пусть он меня не слушается, главное, чтобы он меня не съел. Так ее никто не покупает, эту собаку. Это слон, а не собака. И я каждый день говорю, ну давай, песик, ну встань ты с правой лапы, повернись ты налево один кружочек, и все будет нормально. Я потихну, вы собираетесь долго оплачивать? Да я откуда знаю, хотите дам с собакой поговорить? У меня только на пса надежда. Я с вами всю душу излила. Как на самом деле есть. Грязный пусть дядя поверит. И зафиксирует, как положено. Сейчас опять отказ нам влепят. Пес. Алло. Алло. Да. Здравствуйте. Компания Метрокредит. Меня зовут Маркович Евгеньевич. Говор записывается к Ксении Дорзовной. Метрокредит. Здравствуйте. Здравствуйте. Что там с оплатой у вас? Два отказа стоит в договоре. Я неправда. Я всегда говорю, пока мне Чуев не позвонит, не буду оплачивать. Он скоро мне позвонит? Ну, у нас программа раздает звонки вручную. А он работает вообще? Кто? Чуев. Чуев? Угу. Ну, сегодня выходной у него. А вообще он работает? Не факт. О, боги, он работает. А Андрюшка мой работает? У меня там два любимых мужчины есть, Чуев и Андрюшка. Какой Андрюшка? Чуев это Кирилл. Чуев это Кирилл Евгеньевич, а Андрюшка, ну он просто Андрюшка. А что за Андрей? У вас много их там, что ли? Ну, я не всех знаю. Ну, вы спросите, вот я которому говорила, мне Андрюшка позвонил, снова денег попросил, я не дам тебе Андрюшка, потому что ты лапушка. Вот он сразу меня вспомнит. Меня все знают. Ну, я уже в этом не сомневаюсь. Угу. Теперь и вы меня знаете. Ладно, Кирилл Евгеньевич пусть звонит. Мы с ним договоримся об оплате. Я говорю, у нас программа звонки достает. Ну, как-нибудь там можно программу. У нас нельзя. У нас а что мне с моим сердцем влюбленным делать? Вы меня тоже поймите. Я сейчас оплачу, он мне никогда больше не позвонит. Ну, найдите его ВКонтакте. Ну, конечно, найдите его. Не так все просто. Ну, правда, у него там он, ну, почему у него это, как его, официальные данные страницы. Да? Вы же не пытались, наверное. Да, конечно, он шутник такой сказал, меня нигде нету. А сам хихикал. Да, не, ну вы попробуйте, найдите, есть он. Ну, если он у меня есть, то, думаю, ВКонтакте он... В принципе, есть. Все, я сейчас к вам загляну. Вы меня добавите в друзья? Я? Да. У меня нет ВКонтакте, я старый сильно. Да, и по голосу я бы не я сказала. Это... Ладно, сейчас ну, я, голос, я его голос. Сейчас найду. Ой, как вы меня обрадовали. Ой. Мой хорошенький работает. Да-да. Можете даже еще успеть оплатить ему. Ему? Я не вижу в контактной информации, чтобы он что-то отметки какие-то оставлял. Ну, я не знаю, давай, вот несколько дней назад, такой ведь спокойненький, какая-то не русская фамилия у него была. Я говорю, зафиксируйте, пожалуйста. А он как-то начал чего-то меня испугался, и я даже не знаю. В общем, он не понял, как на меня среагировать, и начал немножко задом, и трубку потом бросил. Надо какое число просили-то зафиксировать? Ну, зафиксировать то, что будет оплата в обязательном порядке, оплачена задолженность будет после того, как заемщик пообщается лично с Чуевым Кириллом Евгеньевичем. То есть никогда. Чуть никогда. Неужели он никогда в меня не попадет? А вот там еще Новоселов есть. Вот этот Кирилл вообще. Вот это клоун. Он еще работает, его еще не выкинули. Да. Он меня боится, да, чертиков. Я ему по вечерам звоню, а он говорит, я и так задерживаюсь после работы, а вы мне названиваете. Вообще орет там на меня по-страшному. Он говорит, здрасте, сегодня акция. Я Новоселов. Да, ну и что? Платите по акции. Короче, орет там всегда. Я ему решила сама позвонить. Звоню ему вечерами. Ой. Я не знаю, короче, он теперь меня заблокировал, короче. Ну, Новоселов-то вам не мог звонить на этом дне просрочки на 13-м? Ой, он мне звонил. На 200-м звонит? Он мне звонил по моей родственнице там, а я трубку брала. Ой, ну чуден он у вас, чуден. Слушай, а как же у Андрюшки фамилия-то? Я даже не забыла. Андрей. И у нас тут он... Нет, не припомню я Андрея. Что, если Чуев не позвонит, то опять... Если Чуев не позвонит, меня не протрясит. Вы опять друзьями на лавочке? Это будет вообще, это будет... Все. Кирилл Евгеньевич, если ты прослушаешь эту запись, пожалуйста, позвони мне. Да мы не слушаем, это же для Центробанка. Ого. Не слушают. Ого. Ну ладно, что ж. Мы звоним. Я его сейчас в контакты найду, я ему в личку кину. Так может ему передать все-таки какие-нибудь приятные новости от вас, например, день оплаты? Он обрадуется и точно перезвонит со своего личного. День оплаты будет именно тогда, когда он мне позвонит. Вот так зафиксируйте. То есть, ну, это ваш сотрудник, да? Который, в принципе, уже давно, один из старейших работает. Поэтому я думаю, что он своим голосом, да, своим этим выражениями. Вы сегодня опять пьяная. Ну, он может смотивировать на оплату. Ну, что ж, до сих пор-то не смотивировал. Так он звонить перестал. Не, ну он должен был в первый раз еще позвонить, замотивировать. Не, он первый раз-то про лавочку рассказал. Про то, что приедет. Угу. А я только всего лишь магнитик попросила. Говорю, когда поедешь, захвати магнитик. Ну все, у него стресс. Может, денег жалко. Ну, я сомневаюсь, что у него стресс может быть, конечно. Ну ладно, у меня без него стресс, поэтому я его пошла искать. Вы, пожалуйста, пометочку сделайте, что заемщик ждет звонка, готов оплатить задолженность в полном объеме. Все. Даже так хорошо, я ему передам обязательно. Ладно, может, созвонитесь тогда. Всего доброго. До свидания. Далее. Алло. Здравствуйте, могу поговорить с Юлией Петровной? Я слушаю вас. Мой кредитный кредит, меня зовут Лариса Николаевна. Благодарю о том, что здесь взять разговоры. Вы Юлия Петровна? Я. Специалисты для взыскания просроченной задолженности. Вступает звонок вам с целью решения вопроса по оплате кредита. Скажите, чем связано отсутствие оплаты? Ну, отсутствие оплаты связано с тем, что Луна еще с месяцем никак не соединится. Вот как это произойдет, то сразу оплата поступит. Вам необходимо будет до завтрашнего дня? Ну, я не могу им указания дать. Они там как соединятся тогда и будет все. За каждый день опоздания вам начисляют штрафы по 0,5. Я объяснила вам, что я не такая королева, чтобы мне руководить, да, луной и месяцем. Они так воссоединятся, обязательно все привнесем. Я, конечно, королева, но не до такой степени. Я напомню записи разговора, то что взять данное руководство. Пусть руководство знает, что я королева. Все об этом говорят, что я кававева. Мне прям мужчины говорят. Кававева, кававева. Ну, пожалуйста. Юлия Петровна, ожидайте звонок повторный. К сожалению, я понимаю, что... Вы думаете, что повторный звонок, и я буду принцессой? Нет, как была кававевой, так и буду. Всего доброго. Ага, до свидания. До свидания, ожидайте звонок.